Глава 316. Добродетель Мэнхао. Собрадос! Хуан Дасянь не мог унять бешено стучащее сердце. Он побледнел и, несмотря на дрожь в коленях, попытался доброжелательно улыбнуться. Сам того не понимая, он начал медленно пятиться назад. «Ха-ха, приветствую! Какое удачное совпадение, что мы встретились сегодня здесь! Собрадос, если хочешь остаться здесь, никаких проблем! Совершенно никаких!» Дрожащий Хуан Дэсянь развернулся и собирался было уйти, но под спокойным взглядом Мэнхао он невольно примерз к месту. Хуан Дэсянь вздрогнул, не решаясь пошевелиться. У него на лбу и ладонях выступил холодный пот, словно от одного взгляда Мэнхао его ноги перестали ему повиноваться. Мэнхао медленно поднял голову и заглянул Хуан Дэсяню в глаза. Тот чувствовал себя так, словно его душа ушла в пятки, а сердце сжалось от непередаваемого ужаса. «Возведение основания! Это точно возведение основания!» — мысленно повторял Хуан Дэсянь. За всю свою жизнь он не видел никого сильнее практиков стадии возведения основания. Сжимающий его ужас был обусловлен непостижимой культивацией Мэнхао. Он невольно пришел к выводу, что перед ним самый могущественный человек из когда-либо им виденных. Прежде чем Мэнхао успел сказать хоть слово, с глухим хлопком Хуан Дэсянь плюхнулся на колени и склонил к земле свое бледное лицо. «Почтенный, молю, пощадите! Господин, я говорил сгоряча, я вовсе не хотел вас оскорбить! Почтеннейший, вы великий человек, не лишенный великодушия! Прошу вас, пощадите!» Сейчас он выглядел как настоящее воплощение покорности и раболепия. У Хуан Дэсяня от страха вся спина взмокла от пота. Мэнхао на секунду заколебался. Крохотный практик стадии конденсации Ци не стоил того. К тому же, если он не врал, и пещера бессмертного принадлежала ему, выходит, он действительно украл ее. Как только Хуан Дэсянь увидел сомнение на лице Мэнхао, его охватил еще больший ужас. «Он хочет убить меня!» – подумал он. «Мне конец! Конец! Я слышал об этих практиках стадии возведения основания. Убийство для них дело привычное. Я даже слышал, что некоторые не прочь полакомиться человеческой плотью!» От этих мыслей в глазах у Хуан Дэсяня потемнело. Его сердце поднялась волна печали и негодования. Он неожиданно для себя понял, что лучше бы остался в том месте, из которого ему недавно удалось сбежать. Тогда хотя бы его жизни ничего не угрожало. Но сейчас... Внезапно Хуан Дэсянь вздрогнул. Он не хотел умирать, поэтому в его голове возникла парочка идей. Мэнхао опять хотел было что-то сказать, но его опередил пронзительный вопль Хуан Дэсяня. «А? Это что? Правда моя пещера бессмертного? Как странно, духовная энергия теперь гораздо плотней. К тому же вся блестит и сверкает. Теперь это место действительно выглядит как обитель бессмертного. Почтеннейший, вы поразительный человек. Взгляните, эта пещера бессмертного раньше выглядела совершенно заурядно. Но как только вы начали жить здесь, ваше присутствие наполнило ее изящным блеском. Теперь она похожа на какое-то внеземное чудо!» От слов Хуан Дэсяня Мэнхао пораженно приоткрыл рот. Увидев его реакцию, Хуан Дэсянь воспрянул духом. Похоже, ему удалось отцепиться за соломинку. Вот почему он продолжил свою речь с еще большим энтузиазмом. «Узрев эту пещеру бессмертного, я не уверен, что смогу унять переполняющие меня чувства!» Он смотрел на совершенно обычную пещеру бессмертного, словно взирал на какое-то чудо природы. Его глаза горели страстью и благоговением. «Внезапно я понял, чего мне все это время не хватало! Вашего упорства и настойчивости в культивации, господин! А также вашего необыкновенного характера, породившего настолько поразительное благородство! Господин, вас действительно окружает аура небожителя! Если бы мое сердце могло пасть перед вами ниц, оно бы это сделало! С каждым поклоном мое восхищение выплескивается через край! Даже моя культивация прыгает от радости!» С каждым словом Хуан Дэсянь все больше распалялся, пока не начал брызгать слюнями. Он, похоже, решил не останавливаться ни перед чем, чтобы снискать расположение Мэнхао. Мэнхао пораженно уставился на своего красноречивого гостя и вновь заколебался. Наконец на его лице проступил легкий румянец. «Я тут подумал», — продолжал молоть языком Хуан Дэсянь. «Возможно, именно воля небес вела меня с почтенным. Господин, у меня всего одна просьба. Позвольте мне просто стоять рядом с вами, купаясь в вашем бессмертном ци. Почтенный, молю вас, уважьте мою просьбу!» По щекам мужчины потекли слезы, пока он, не отрываясь, смотрел на Мэнхао глазами, полными отчаянной надежды. От его тирады Мэнхао стало немного не по себе. Он всегда думал, что еще в секте покровителя немало поднаторел в лести и был более чем компетентен в этом вопросе. Однако внезапно пришло осознание, что в этой области существуют куда более умелые люди, чем он. Один из таких сейчас стоял напротив него. К сожалению, лесть не действовала на Манхао. Он серьезно посмотрел на стоящего перед ним практика. Почувствовав смену настроения Манхао, сердце Хуан Дэсяня опять бешено застучало. Собравшись с духом, он опять заговорил. «Господин, вы обладаете еще одним достоинством, пожалуй, самым важным достоинством. Я говорю о том, что в решающий момент вы не пошли на поводу у лести. Для вас она словно легкий бриз, пытающийся сдвинуть гигантскую гору. Если вы пожелаете разозлиться, вы разозлитесь. Вы решительны и рациональны. Вы действительно великий герой, выдающийся человек». К этому моменту Манхао больше не мог сдерживаться. Он захохотал, освобождаясь от давлеющих над ним дум о событиях в пещере перерождения. Чтобы предотвратить очередную серию дифирамбов Хуан Дэсяне, Манхао сказал: «Хорошо. Я люблю тишину. Раз уж пещера бессмертного принадлежит тебе, я не стану занимать ее бесплатно. В качестве платы я дам тебе все, что пожелаешь». Взмокший от пота Хуан Дэсянь наконец-то смог немного расслабиться. Ради спасения собственной жизни ему пришлось задействовать всю свою силу воли. С другой стороны, даже услышав щедрое предложение Манхао, как он мог требовать у него что-то? «Господин, раз вам так понравилась эта пещера бессмертного, как я могу требовать с вас плату? Почтенный, в этом нет нужды, правда. Пожалуйста, оставайтесь здесь, сколько пожелаете». Манхао взглянул на Хуан Дэсяня и что-то пробубнил себе под нос. Сейчас ему больше всего не хватало духовных камней. Он хлопнул по своей бездонной сумке и вытащил пилюлю конденсации Ци, не помеченную клеймом треножника. Эту пилюлю он переплавил очень и очень давно, поэтому она обладала непримечательной целебной силой. В его сумке осталось не так уж много пилюль с тех времен, когда он был никому неизвестным алхимиком. Достав пилюлю, Манхао почувствовал, что это слишком скромная плата. Он хотел было ее убрать, но внезапно услышал, как кто-то втянул полную грудь воздуха. Хуан Дэсянь с расширенными от удивления глазами тяжело задышал, не в силах отвести глаз от пилюли в руке Манхао. Он задрожал, но не от страха, а от радости. В его глазах эта целебная пилюля походила на невероятно красивую блестящую сферу. Пилюля тотчас заполнила пещеру бессмертного духовной энергией. Почувствовав ее на теле Хуан Дэсяня, открылись все поры, а его культивация стремительно пошла вверх. «Целебная! Это же целебная пилюля!» У него пересохло во рту, и, похоже, его рассудок слегка помутился, словно он в любой момент был готов рвануть вперед и выхватить ее из рук Манхао. За всю жизнь ему удалось лишь однажды попробовать целебную пилюлю. Это произошло много лет назад, когда он еще путешествовал со своим наставником. Однажды, получив серьезную рану, они вынуждены были спасаться бегством. На смертельном одре его наставник завещал ему темную неказистую целебную пилюлю. Наставник очень ценил ее. Эта пилюля стала единственной, которую он видел и когда-либо пробовал. Но та пилюля ни в какое сравнение не шла с той, что сейчас была в руках седого человека в пещере. Как если бы одна была землей, а другая — небесами. В бесплотных черных землях жизнь практиков была трудна. Выращивать целебные травы было очень непросто. Вдобавок здесь практически не было алхимиков. Поэтому целебные пилюли были на вес золота, но более важным был раскол черных земель. Одна его часть являлась частью Южного предела, другая половина принадлежала Западной пустыне. Практики либо никогда в жизни не видели целебных пилюль, либо, как Хуан Дэсянь, видели одну-две пилюли. Обычно практики полагались на целебные эликсиры, которые создавались путем многократного разбавления дробленой целебной пилюли, пока не получалась жидкость. Такие целебные эликсиры были не особо эффективны, но без них не мог жить ни один практик черных земель. «Почтенный, вы хотите отдать мне эту целебную пилюлю? Всю?» — заикаясь, спросил Хуан Дэсянь, не спуская глаз с пилюли. Глаза Манхао блеснули. За те несколько месяцев, что он провел в черных землях, контакты с местным населением были весьма ограничены. Во время своего путешествия Манхао немало узнал, однако он по-прежнему мыслил совершенно иными категориями, чем местные, и смотрел на вещи глазами жителей Южного предела. Теперь он все понял. Взмахом руки он бросил целебную пилюлю Хуан Дэсяню. «Одна целебная пилюля за постой в твоей пещере бессмертного», — холодно сказал Манхао. Хуан Дэсянь сжал пилюлю, словно ему в руки попало ценнейшее сокровище. Он благоговейно взглянул на Манхао и низко поклонился. Вспомнив о любви Манхао к тишине и покою, он испугался, что тот может неожиданно передумать. Поэтому он в спешке покинул пещеру Бессмертного. Отойдя немного от горы, он с облегчением вздохнул. В его глазах вспыхнул сдерживаемый до этого восторг. «Какая удача!» – подумал он. «Эта целебная пилюля – настоящее чудо!» Он поспешил прочь, чтобы приготовиться к приему пилюли. Но он не планировал принимать ее целиком. Вместо этого Хуан Дэсянь намеревался изготовить из пилюли целебный эликсир. А этот процесс обычно занимал какое-то время. Задумчивый Мэнхао остался в пещере Бессмертного один. Встреча с практиком стадии конденсации Ци показала ему, насколько ограничены и скудны ресурсы истощенных черных земель. «У меня в бездонной сумке еще куча целебных пилюль», – подумал Мэнхао. «Большинство помечено треножником, но я могу легко стереть клеймо. Учитывая острую нехватку духовных камней, нужно соблюдать осторожность. В черных землях практически нет алхимиков, поэтому внезапный наплыв целебных пилюль сразу же вызовет подозрение». Он оставил частицу духовного сознания на практике стадии конденсации Ци. Если плут замыслит нечто недоброе, он сразу же активирует духовное сознание и убьет его. В конечном счете Манхао закрыл глаза и вернулся к своим ранам. Что до повреждения долголетия, Манхао не особо беспокоился на этот счет. Эту проблему легко решит либо пилюля чужеземца, либо первородная пилюля починки небосвода, одна из трех великих пилюль древнего Дао Алхимии. Со временем Манхао удалось полностью залечить раны. Покончив с этим, он вышел из транса и с блеском в глазах достал из бездонной сумки медное зеркало. «Дух в медном зеркале должен пробудиться по достижении стадии создания ядра». Он посмотрел на зеркало, добытое много лет назад еще в секте Покровителя. Все это время оно было с ним. Теперь пришло время пробудить духа внутри.